Глава 29. Отчаяние вдвоем. Здесь обычная шустермановская игра слов. Помните такую американскую песенку «Чай вдвоем»? У маленького Дэнни Розелли был плохой день. Началось с того, что он проснулся в чужом доме, да и теперь, много часов спустя, лучше не стало. Он разговаривал сам с собой, корчился и ворочался в постели. Словом, все в лучших традициях фильмов ужасов. Только разве что не поворачивал голову на все 360, да не изрыгал густую зеленую блевотину. В старые времена люди сказали бы, что малец одержим, но в наши дни наука такие вещи отвергает. Дэнни просто был болен. Очень, очень болен. «Убирайся из меня!» «Не получается!» «Убирайся из меня!» «Да успокойся же ты!» «Мам, скажи, чтобы она убралась!» «Слушай, ну что ж ты орешь? Не думай вслух. Они и так уже считают, что у тебя крыша поехала». Дэнни Розелли был упорным маленьким человечком. К тому же еще он до того разозлился, что не слушал доводов рассудка. Он уже сообразил, что думание вслух — отличный трюк, дающий ему больше власти над собственным телом. Забравшаяся в него чужачка пугалась и уступала. К несчастью, был один недостаток. Когда ты думаешь вслух, тебя слышат другие люди. «Дэнни, деточка, ну все хорошо. Все будет очень хорошо». Однако, похоже, мама Дэнни сама не верила тому, что говорила, потому что обернулась к своему мужу и заплакала. «Ну что нам делать? Что же нам делать?» Али снова схватилась с мальчиком и сумела восстановить контроль над ним на достаточно долгое время, чтобы успеть сказать: «Со мной все в порядке, все хорошо». Но Дэнни опять вытеснил ее, его тело затряслось в конвульсиях, и он заревел: «Уберите ее из меня!» Это все была вина Али. Если бы она не уснула в теле мальчика, тем самым проведя в нем полных 7 часов, ничего подобного бы не произошло. Ей нужно было счиститься с него в тот же самый момент, когда она проснулась этим утром в доме своих родителей. Так нет же. Ей, видите ли, понадобилось позавтракать со своими родителями. И когда она уплетала яблочные колечки миску за миской, они сказали, что она жива. Жива. Новость была столь ошеломительна, что не только потрясла саму Али. Она разбудила Дэнни, и он начал пробивать себе дорогу на поверхность. Она попыталась убежать, но, выскочив в открытую дверь, налетела на полисмена, стоявшего на пороге. А в следующую секунду к дому подъехало еще несколько патрульных автомобилей. В одном из них сидели непомнящие себя от тревоги родители Дэнни. Они проснулись и обнаружили, что их сын пропал. Когда папа Али позвонил 911, полицейские сложили 2 и 2, и вот мама и папа мальчика прибыли к Джонсонам, чтобы воссоединиться со своим отпрыском. А Али все никак не могла опомниться после случившегося откровения. Она жива. Так что, она снова может стать живым человеком? Неужели? Она едва осмеливалась даже подумать о таком. Ей удастся скинджекить себя саму. Ни о чем не подозревающие счастливые родители Дэнни душили свое чадо в объятиях и осыпали его поцелуями. А полицейские допрашивали родителей Али на предмет того, как во имя всего святого это самое чадо умудрилось попасть в их дом. Али совсем не хотела ссориться с Дэнни, поэтому, как только они уселись в патрульный автомобиль и двинулись к дому семьи Розелли, она попыталась счиститься с мальчика. 1 раз, 2, 3. И его тело застыло, спина выгнулась, глаза выкатились из орбит, но Али никак не удавалось вырваться из своего носителя. Родителей мальчика тоже все больше начало беспокоить странное поведение их дитяти. Когда машина подъехала к дому Розелли, Али была вынуждена посмотреть правде в глаза. Она слишком долго сидела в чужом теле, и теперь ей придется заплатить высокую цену за свой промах. Она, кажется, навеки поселилась внутри маленького Дэнни Розелли. Но худшее было еще впереди. Элемент внезапности — вот что обычно дает скинджекеру преимущество. Человек не знает, как защищаться от влезшего в него чужака или как отвоевать обратно власть над собственным телом, особенно если имеет дело с таким умелым скинджекером, как Али. Но тушки быстро учатся. Чересчур быстро. Каждый раз, когда дух Дэнни выныривал на поверхность, он становился сильнее, ему легче удавалось потеснить чужачку. День уже клонился к вечеру, а эти двое все продолжали воевать, и ни один не мог одержать верх. «Со мной все хорошо!» — утверждала Алли, как только ей удавалось завладеть Дэнниным ртом. «Я поправился, правда-правда!» К сожалению, у Дэнни был контроль над остальной головой, и он начал биться ею о стенку. Мать мальчика разрыдалась, отец схватил его, не давая ему вырваться.